Рысь охотится и на глухарей, и на рябчиков, и на лесных мышей. Ведь она, хотя и большая, но все равно кошка. И ходит она по лесу бесшумно на мягких лапах, как все кошки. Лось. Лось – лесной житель. Лоси живут в сибирской тайге и в лесах под Москвой. Лосю не страшны ни болота, ни глубокие снега. Зимой лось объедает осиновую кору и ветки, а летом ест болотные травы. У лося тяжелые широкие рога, похожие на лопаты. Лось – мирный зверь, но если на лося нападут волки, он защищается и рогами, и острыми копытами. Только голодные волки осмеливаются напасть на лося. Заяц. У зайца много врагов – и волки, и лисы, и хищные птицы. Но не так-то просто поймать зайца. Летом все зайцы серые, а зимой белые, чтобы лучше маскироваться в лесу. Лапы у зайца широкие и пушистые. Собаки по снегу его не догонят. По сугробам заяц бежит, как на лыжах. Не такой уж трус наш зайчишка. Когда на него нападает орел, он ложится на спину и отбивается задними ногами. Уссурийский енот. Живет в Уссурийском крае. Его называют еще енотовидной собакой. Он и вправду похож на собачку с короткими ногами, длинным и пушистым мехом. Енот живет в норах, но рыть их он не любит. Часто он забирается в старые барсучьи и лисьи норы. Енот бродит по тайге и ест все, что попадется. Поймает лягушку – съест. Увидит на берегу дохлую рыбу – съест. Если мышь попадется, и мышь съест. Гнездо найдет, и яйца съест, и птенцов не пощадит. Зимой, в сильный мороз, енот спит в своей норе. Как потеплеет, просыпается и выходит на охоту. Енот бегает плохо, и собаки его легко догоняют. Даже охотник на лыжах может догнать енота. Тигр. Тигра называют владыкой джунглей. Он сильнее всех зверей, даже льва. Желтые и черные полосы на тигриной шкуре помогают тигру скрываться в тростниках и подкарауливать свою добычу. Тигры живут в Индии, в Индонезии, в Китае и в нашей стране на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. Уссурийские тигры самые крупные. Длинная шерсть спасает их от зимних морозов, а широкие лапы помогают ходить по глубокому снегу. Зимой уссурийский тигр проходит в день в поисках добычи по 100 километров. Когда тигр загрызет кабана или оленя, пока все мясо не съест, не уходит с этого места. Осенью, когда в тайге ревут дикие олени и зубры, тигр ревет, как и зубр, манит их к себе и убивает ударом лапы. Белка. Белка строит на елке прочное гнездо из веток и спит там в сильный мороз, накрывшись пушистым хвостом. Осенью белка запасает на зиму орехи, желуди и сушит грибы на ветках. Летом шерсть у белки рыжая и короткая, а зимой отрастает пушистый голубоватый мех. Бурундук. Бурундук – житель тайги. Он – маленькая земляная белка. Хвост у бурундука не пушистый, а на спине 5 черных полосочек. Осенью, как созревают кедровые орешки, бурундук набивает за щеки побольше орешков и носит в норку про запас на зиму. Весной голодный медведь разрывает бурундучьи норы и ест орешки, которые бурундук запас с осени. Перед дождем бурундуки сидят на ветках и кричат. Охотники говорят: «Бурундук, тубук, тубук, тубук, дождь! Кап-кап-кап». Мертвой кажется тайга без бурундуков, маленьких земляных белок. Малыши. Медвежата. Медвежата родились в берлоге в январе, а первый раз вылезли из берлоги и увидели солнышко в апреле, когда таял снег. Тогда в лесу еще не было ягод. А сейчас летом и малина поспела, и черника. Мама-медведица отыскала дупло диких пчел и накормила медвежат сладким медом. А еще медвежата научились разгребать муравьиные кучи. Запустят в муравейник лапу, слижут муравьев и снова запустят. Волчата. Волчата еще такие маленькие, что и на волков-то совсем не похожи. кривоногие, головастые. Играют около логова норы, за бабочками гоняются, возятся. А услышат, ветка хрустнет, сразу прячутся в норе. Как волчата подрастут, волки будут брать их с собой на охоту, пока не станут они настоящими большими волками.